за то, что он так много внимания и творческих сил уделяет эстраде, любимому моему жанру. Любая манера может быть принята в искусстве, если она к месту, если она глубже вскрывает то, о чем хочет рассказать художник. Танцуйте, если этого требует смысл и стиль песни. Стойте строго и неподвижно, если песня говорит о значительных темах. Но не пускайтесь в присядку только потому, что все вокруг вас заходило ходуном. Мне передавали, что когда один известный певец исполнил «Сердце, тебе не хочется покоя», вихляясь и дергаясь, рабочий сцены сказал ему: «Вы это не трогайте, это для нас святое». Многие ищут спасения в микрофоне. Вначале просто стояли рядом с ним, вцепившись в него руками, а теперь расхаживают с ним по сцене и тянут за собой кабель. Часто с таким старанием, словно они бурлаки. Одни приноровились даже выражать при помощи кабеля свои эмоции, другие изобрели целую систему управления этим кабелем и борются с ним подчас как со змеей. Впрочем, карикатуристы и фельетонисты уже подметили эти манипуляции. А ведь до 41 года мы не знали, что это такое микрофон. Он был нам не нужен. Я пел на любых площадках, от самого маленького театрика до длинного, словно уходящего в бесконечность зала летнего театра «Эрмитаж», и на эстрадах в парках, где многотысячный зритель сидел прямо под открытым небом, и никто никогда не жаловался, что меня не слышно, даже на фоне оркестра. Что случилось? Почему теперь в самом небольшом помещении стоит человеку выйти на сцену, заговорить или запеть своим голосом, как сейчас же начинаются выкрики «Громче!» «Микрофон давай!» Кто виноват в этом? Наши голоса или уши зрителей? Думаю, одна из причин — громкие репродукторы. Они приучили нас к невниманию. Все равно слышно. Когда не было микрофонов, люди собирали свое внимание и направляли его на сцену. Оно у них было более острым, что ли. А теперь оно кажется каким-то рассеянным, размагниченным. Ныне даже не верится, что во время стачек или в период революции ораторы, призывавшие людей к восстанию, к борьбе, выступая на площадках, говорили без всякого микрофона. Но все слышали их призывы и поднимались на борьбу. Можем ли мы представить себе оратора без микрофона во дворце съездов или тем более на Красной площади? Но Ленин в Большом театре, на Красной площади, на площади Финляндского вокзала или с балкона дома Кшесинской выступал же без микрофона. Ах, что случилось с нашими ушами? Мы стали плохо слышать. Не мудрено, если 3-4 электрогитары способны заглушить целый оркестр. Отсутствие чувства меры творит свое черное дело и портит наши барабанные перепонки. Смотрите, как бы не оглохнуть совсем. Эстетически тоже. Как это ни печально, микрофон обесценивает такое важное качество голоса, как его сила. Она становится ненужной, ибо естественная сила не может спорить с радиоусилением. Мне пришлось быть однажды свидетелем странного и печального поединка. Шел концерт в двух отделениях. В первом отделении выступала эстрадная певица с небольшим голоском. Конечно, она пела в микрофон, и казалось, что ее голос велик и силен. А во втором отделении вышел на эстраду оперный певец, обладатель не только красивого, но и сильного баритона. Первое, что он сделал, презрительно взял микрофон и унес его за кулисы. Потом встал в торжественную, даже лучше сказать, торжествующую позу, Кивком головы дал знак аккомпаниатору, тот сыграл вступление, певец широко открыл рот и...